Даже Марс попался в любовные сети, а я только слабый последователь Марса. Он попробовал ухаживать за студенткой Бахрушиной. Она ему ответила: «У меня брат в Красной армии». Зольта ее отослал в Германию. Лёля Голованова оказалась сговорчивей. Зольта пригласил ее в офицерский клуб, угощал шампанским, после каждого танца целовал руку. Лёля потом говорила: «Глупо валить всех немцев в одну кучу. Этот Зольта удивительно милый». Маша служила в комиссионном магазине. Разбирала залатанные наволочки, склеенные тарелки, которые в десятый раз меняли владельцев. Когда ее спрашивали, как ей живется, она отвечала: «Спасибо». Соседки подозревали, что она обзавелась немецким покровителем. Однажды в магазин зашел Зольте. Он не смотрел ни на вазы, ни на старые готовальни. Он смотрел на Машу. «Доброе утро, барышня!» Она не ответила. Под вечер пришла Лёля. «Комендант тебя приглашает в субботу на вечеринку». Маша упиралась. «Мне надеть нечего. Я и танцевать не умею». В конце концов она согласилась. И тогда Лёля злобно прошипела: «Ты напрасно набиваешь себе цену. Немцев ты не проведешь». Зольта был с Машей подчеркнуто вежлив. Сказал, что счастлив познакомиться с настоящей русской феей. Комплименты его не отличались разнообразием. Лёля в свое время была тоже названа феей. Но на этот раз Зольта был особенно возбужден. Его потрясла красота Маши, ее гордость, отрешенность. Она как бы не замечала его слов. В следующую субботу он снова заговорил о своих чувствах. Маша молчала. Он раздражился. «Я не люблю чересчур гордых женщин». Она ответила: «Я не претендую на вашу любовь». Он решил выждать еще неделю. Третья атака бывает решающей. У Зольта было немало забот помимо Маши. На московской улице убили писаря комендатуры. В офицерском клубе была обнаружена мина замедленного действия. Ночью кто-то написал на здании института: «Красная армия наступает». На базаре раскидали листовки. Зольта приказал обыскать все квартиры. Аглая Никитишну выволокли из-под одеяла, она бормотала: «Бесстыдники!» Возле вокзала патруль задержал молодого человека. На нем нашли два маузера. Его били весь день, он молчал. Ковалев признал в нем бывшего студента пединститута Завадского. Зольта приказал повесить студента в сквере напротив театра. Маша стояла в очереди, когда провели Завадского. Он едва шагал, лицо его было в крови. Маша сразу его узнала. 2 года они учились вместе. Ей показалось, что и он ее узнал. Их глаза встретились. Возле сквера Завадский громко крикнул: «Не верьте им! Скоро наши придут!» Немец его ударил, и он упал на мостовую. Вечером Маша говорила Аглае Никитишне: «Вот это герой! Никогда не забуду, как он глядел. Когда-то с Лёлей дружил, вот подлая. А хуже всего, как я, ни рыба, ни мясо. Должно быть, я страшная трусиха. Будь я посмелее, давно ушла бы к партизанам. А я вот в их клуб хожу». Аглая Никитишна вздыхала: «Кому что отпущено, Маша? Ты не будь гордой, гордость — это черту радость. Партизаны — это не мы с тобой, это военные, у них ружья. Ты, Маша, себя береги, лучше уж умереть, чем с немцем спутаться». На следующий день в офицерском клубе была очередная субботняя вечеринка. Зольта отвел Машу в сторону. «Города я брал силой, а женские сердца — нежностью. Я не хочу быть грубым, но вы меня измучили, я больше не могу ждать». Отвернувшись, Маша сказала: «Я живу одна». Зольта разглядывал большую бонбоньерку с шоколадом, подарок Маши. Здесь были конфеты в золотых, серебряных, изумрудных бумажках, а на крышке был изображен Купидон, который стрелял из лука. Маша не умела стрелять. Зольта она убила колуном. рассекла его голову.